Глава 19. Летящее облако шло на запад. Лотар с удивлением отметил, что это направление вызывает в нем непонятное умиротворение и покой. Наверное, у него обострено чувствующего направления выработалась какая-то эмоциональная подоплека многих магических ощущений. Это было неправильно с точки зрения высокого воинского искусства, но могло значить и что-то еще более важное и значимое, чем просто предпочтение одного направления перед другим. А ведь я даже родился не тут, а на границе западного и северного континентов, пробормотал он, хотя сам не был уверен, что обращается к Сухмету. Да, я знаю, господин мой, ты из племени славов, почтенных мирных поселенцев, способных даже в степи прокормить всех и каждого. Лотар покачал головой. Нет, я не о том. Я о направлениях, которые играют в этом деле особую роль. Сухмет сидел на цветастой подстилочке, которую нашел среди вещей фойского посланника, и что-то делал с посохом Гурама. Лотар заметил, что в последние несколько дней Сухмет возится с ним гораздо больше, чем требовалось, чтобы получить энергию или просто восстановить магические способности. Старик что-то затевал, и Лотар не мог уловить, что именно. Впрочем, он не особенно и приглядывался, не было времени. Солнце опускалось к западной кромке горизонта. Еще несколько дней назад Лотар сказал бы просто, что солнце садилось, но теперь ему хотелось каждый раз подчеркивать слово «запад». Он вздохнул. Земля внизу уже погрузилась в вечернюю тьму. Лотару пришлось изменить зрение, чтобы разглядеть идущие по темным дорогам людей. У каждого на плече пика и щит, сбоку сумка с нехитрым скарбом. На другом боку меч или длинный кинжал. Кое у кого были слуги, но и для них тоже подобрали оружие, и слуги стали солдатами. Запад готовился к войне, ждать ее оставалось недолго. Лотар почувствовал даже на такой высоте, что над головами людей витала безнадежность. Они просто готовились к смерти. Они знали, что не смогут выстоять против трех колоссальных армий, готовых уничтожить все, что составляло это коротенькое слово «Запад». Санс на юте что-то закричал. Лотар оглянулся. Трое изнуренных матросов вылезли из люков и стали разбираться со снастями. Лотар посмотрел под ветер и тут же увидел замок Астафия Задорского. Отсюда они были изгнаны всего-то чуть больше недели назад. Окажется, что прошло много лет. Тогда еще и Каш с Фиграндом были живы. Теперь же Лотар присмотрелся к замку. Только в двух башенках окна были освещены. В одной находился королевский кабинет, где они в прошлый раз проводили совет, а в другой, кажется, располагалась королева. При мысли о королеве Ружене у Лотара странно изменился ритм сердца. И самое смешное, что он ничего для этого не сделал. Все произошло само собой. Его сердце вело себя как непослушный ученик, который вздумал отвлекаться. Лотар повернулся к Рубасу, который появился из люка, разыскивая его глазами, и Джемескину, который стоял всего в пяти шагах от Желтоголового, но делал вид, что не имеет с ним ничего общего. «Господа, нужно привести себя в порядок. Полагаю, нас примут сразу, как только мы появимся под стенами замка». Джемескин медленно спросил, стараясь разглядеть лицо Лотара в уже сгустившейся тьме. «Тебе не кажется, что лучше садиться не в замковом дворе?» Из-за плеча Джемескина выглянул мэтр Шевелек. Джемескин после гибели Портуаза привязался к адъюнкту, и в последнее время они не разлучались. Не ответив, Лотар пошел к свою каюту, чтобы умыться и переодеться в свежую сорочку. Король принял их не сразу. Они простояли под стенами замка почти час, прежде чем их пригласили на аудиенцию. Джемескин все время нервно оглядывался, хотя вокруг замка было полно людей, и даже на кромке ближайшего леса тут и там горели костры еще не ушедших на фронт отрядов. Но большинство солдат уже переправили к месту сражений. Глядя на опустевшие, вытоптанные, потравленные лошадиные окрестные поля с огромными оспинами от походных костров, Лотар думал о том, что теперь они, может быть, и не успеют предотвратить бойню, если заговор окажется хоть чуть-чуть сложнее, чем он думает. А в том, что он может быть сколь угодно сложным и притом чрезвычайно коварным, сомневаться не приходилось. Вот только удастся ли его разгадать? Ладно, решил Лотар, все свершится по воле Кросса. В замке их окружили, словно вражеских парламентеров или даже пленных, но провели прямой дорогой к королю. Пока они шагали, Лотар различил несколько знакомых лиц в толпе солдат. Зато офицеры были новыми, почти сплошь мальчишки, не получившие и начального воинского воспитания. Очевидно, это были младшие сыновья тех благороднейших семей, которые король хотел во что бы то ни стало сохранить. Значит, он еще не совсем поддался отчаянию. Хотя... Да, понял Лотар, здесь чувствуется рука королевы. Король не способен на такое предвидение. По крайней мере, был не способен, когда они оставили его 10 дней назад. В зале, где совещались в прошлый раз, народу было гораздо меньше. И Лотар сразу увидел королеву. Она стояла у стены в строгом платье с высоким воротником. Казалось, происходящее ее не касается. Но каждый знал, что она не упускает ничего и все сумеет повернуть по-своему, не повышая своего мягкого и ровного голоска. Поэтому даже король внешне оказался спокойным. Но как только Лотар пригляделся к нему, стало ясно, что он по-прежнему едва не теряет голову от огромного напряжения. А это самое скверное, что может случиться с королем, тем более накануне серьезной войны. Сразу после поклонов Астафий Задорский заговорил очень резко и холодно. «До меня дошли сведения, Желтоголовый, что ты мог, но не захотел избавить нас от Тарсингая, предводителя ханов. Что ты скажешь в свое оправдание?» Лотар чуть поднял брови. «Я не должен ни перед кем оправдываться, король. Я выполняю другую миссию, а не диверсионно-террористическую. Мне показалось, нам известно, что тебе кажется, Лотар. Ты это вполне отчетливо дал понять в прошлый раз. Но тогда ты убедил нас, что способен принести хоть немного пользы». Лотар посмотрел на говорящего. Это был Вернон. Теперь и его лицо искажало гримаса нервического волнения. А ведь это командующий второй по силе и численности армии, которая должна была сдерживать врагов с востока. Да, плохо тут обстояло дело, если высшие офицеры так распустились. «Призгимул умер?» — спросил он. «Нет, но тогда разговор в таком тоне не может продолжаться», — спокойно, едва ли и нелениво произнес Лотар. «Мы кое-что выяснили и хотели поделиться своими сведениями. Это может помочь и действовать в дальнейшем. Нам придется на твоей территории, Астафий. Но то, как вы ведете дело, исключает сотрудничество». Он повернулся, давая знак Сухмету и Рубасу, чтобы они следовали за ним. Джемескин, Шевелек и Купсах, прихваченные на эту аудиенцию на случай, если потребуется помощь грамотного навигатора, могли поступать, как им заблагорассудится. Тогда вперед вышла Ружена. Она улыбалась, вероятно, углядев поведение наемников, повадки непослушных и невоспитанных мальчишек. Потом королева низко присела с поклоном, воздавая Лотару почести, которых, вероятно, не всегда удостаивался даже главнокомандующий армией ее венценосного супруга. Потом посмотрела прямо в глаза Желтоголовым. В этом взгляде не было ни смущения, ни тревоги, только воля и решимость. «Прошу учесть, сэр Лотар, что от твоих действий зависит судьба не только собравшихся тут людей, но и жизни всех тех, кто сейчас отправлен к месту будущих боев. Если ты можешь сообщить то, что им поможет, говори. Мы все слушаем со вниманием». Лотар низко поклонился и так надолго замер в поклоне, что в толпе придворных кто-то хмыкнул. Потом выпрямился и оглядел комнату. «Лучше пройти к карте, королева». Оскорбив Вернона и, возможно, даже короля тем, что обратился именно к королеве, Лотар подошел к столу, за которым Призгимул когда-то делал свой доклад, и подождал, пока все соберутся. «Армии существуют, королева. Они идут отсюда, отсюда и вот отсюда». Лотар показал направление движения всех тех рек, воинов и вооружений, которые они видели с борта летящего облака. «Армии очень большие, каждая так велика, что даже мой друг Сухмет не смог точно подсчитать. А ты мог бы определить примерную их численность?» Ровным голосом спросила Ружена, словно никто больше не слушал доклад Лотара. Желтоголовый посмотрел на Сухмета. «Ну, думаю, прекрасная королева, что вместе с обозами в трех армиях более 2 миллионов человек. — ответил восточник и поклонился с вежливой улыбкой. «Два миллиона!» — задохнулся Астафий, беспомощным взглядом обведя комнату. Вернон поник головой и помимо воли прошептал. «Мы надеялись, что их хотя бы 300-400 тысяч, а если отбросить обозы, это значит более миллиона воинов!» Королева посмотрела на своего короля. Под этим взглядом он стал тверже, растерянность уступила место угрюмой сосредоточенности. Чтобы как-то оправдаться перед своей королевой, Астафий произнес. «Это верная гибель. С нашими 30 тысячами мы не выдержим даже первого удара!» «Лотар, есть ли у тебя какой-нибудь план?» — спросила королева. «Потому-то я и здесь королева. Тогда продолжай, мы слушаем тебя». Ставка Тарсингая, где я встретил его и действительно с ним сразился, хотя и не мог бы, как донесла твоя разведка, непременно убить его, не поплатившись за это собственной жизнью, находится тут. Он показал место на берегу Гаварли, где дрался с предводителем ханнов и чуть было не попал в засаду конников. Но важно даже не это. Гораздо важнее то, что он наименее подходящий из всех командиров этой армии. А это объективно способствует успеху нашей стороны. «Я слышал, что сильнее его никого нет», — сказал Вернон. «И не только в кулачном поединке. Он очень долго находился под воздействием матрепоста, а нормальный человек не может без существенных потерь своих жизненных сил долго выдерживать влияние магии. Это тебе подтвердит любой знахарь на деревенской ярмарке, Вернон». «Значит, сейчас он вряд ли полноценный воин, человек и, следовательно, главнокомандующий». «Я не знаю, что такое матрепост», — сказал Вернон. «Но, может быть, он стал колдуном? Тогда опасность от него высокого положения только возрастает». «Нет, он не стал колдуном. Он стал слабым, безвольным, беспомощным командиром. Думаю, жизнь его теперь продлится недолго, даже если он и отыщет другой матрепост». «Его подчиненные и конкуренты почти каждый день замечают его слабость и не простят этого. Ханны жестоки не только к чужакам, но и к своим. А пока его не сменили, он принесет немало вреда своей армии, что будет для нас существенной помощью». Теперь, кажется, с этим согласились все, даже враждебно настроенный Вернон. «Чуть сложнее дело с двумя другими главнокомандующими. Их я тоже не стал убивать, потому что это ничего не дало бы. Конкурентом главнокомандующего в армии Фоев является прирожденный стратег и полководец, которого я попробовал остановить, если бы мог. К сожалению, он такой возможности не предоставил. Следовательно, нынешний их генерал тоже объективно способствует нашей стороне. В армии виндийцев коллективное управление, следовательно, это вообще бессмысленно. Так, думаю, с этой стороной дело все ясно». Лотар оглядел собравшихся, все послушно склонили головы. «Пожалуй, он добился понимания, тогда можно будет убедить их в правильности его поступков и впредь. Существенным элементом в этом деле является направление движения всех армий. Я не обладаю магическими способностями своего друга», — он кивнул на Сухмета, который не преминул широко улыбнуться и поклониться, продемонстрировав свои великолепные, совсем не старческие зубы, «и выискивал направление в сознание главнокомандующих, последовательно от Тарсингая до Рампаширасома». Тут Лотар немного смешался. Он знал, что это бессмысленно, и поправку его понять сможет, вероятно, только Сухмет, но все-таки пояснил. «Впрочем, сознание Рампаширасома было очень плотно защищено, но я считал направление движения виндийской армии по золотой амальгаме, нанесенной на голову статуи их божества Баллоба. Золото хорошо воспринимает и записывает молнения и медитации. А перед Баллобом молилась в разное время вся их армия. И вот что я выяснил». Лотар нашел глазами Купсаха, чуть стесняющегося своего присутствия на столь высоком собрании. «Капитан, не поможешь ли ты мне?» «Охотно, сэр». Купсах вышел вперед и встал у края стола, поближе к тому месту, где на картах обозначались ставки атакующих восточных армий. «В сознании Тарсингая я прочитал направление...» «Сухмет, ты принес свой компас?» «Конечно, господин мой». Сухмет вытащил из бесчисленных складок своего фойского халата небольшой компас с медным ободком. На ободке кончиком лотарового кинжала были сделаны 3 насечки. «Я сделал эти насечки, чтобы не забыть их. Сухмет, передай компас Купсаху». «Купсах, найди зарубку с цифрой 1 и помести центр компаса в ту точку, где я дрался с Торсингаем. Купсах так и сделал. Готово, сэр. А теперь проведи из этой точки пеленг по сделанной зарубке прямо на этой карте. Купсах оглянулся в поисках линейки, нашел ее на соседнем столике вместе с россыпью очиненных перьев и быстро провел прямо на карте короля Астафия тонкую ровную линию. Она прошла от берега Гаварли почти до центра королевства Астафия. Теперь проведи линию из того места, где мы взяли в заложники главнокомандующего Фоев генерала Ло, через метку с цифрой 2. Купсах провел вторую линию, обмакнув свое тоненькое перышко в чернильницу. Пока он трудился, все молча смотрели на его руки с худыми ловкими пальцами. Но едва он довел линии до конца, Астафий воскликнул: «Линии пересеклись!» Он присмотрелся: «И совсем недалеко от замка, в котором мы сейчас находимся!» «Что это значит, сэр Лотар?» — спросила королева Ружена. Лотар, извиняясь, улыбнулся королеве и королю и произнес: «А теперь, любезный купсах, проведи третью линию из того места, где погиб Каш, через заметку на компасе с цифрой 3. Когда Купсах довел эту линию до конца, все разом вздохнули. Все три линии сходились в одной точке, которая действительно находилась около замка Астафия. «Но что это значит?» — повторила свой вопрос королева Ружена. «А это значит, прекрасная королева», — чуть улыбнулся Лотар, воспользовавшись этим титулом, придуманным Сухметом, «что все три армии идут не на западный континент. Их притягивает нечто, находящееся в этой точке, и оно действует на всех восточников, которые участвуют в этом походе. На настоящий момент это и есть их фокус». Лотар поставил указательный палец в точку, где пересекались три линии, по которым двигались восточные армии. «А теперь я должен спросить, что тут может быть?» Лотар обвел взглядом всех собравшихся. Король, который лучше прочих знал окрестности своего замка, произнес: «Здесь находится пещера, в которой я забирался мальчишкой, пока мой отец, король Задоры, не приказал замуровать ее». «На стену наложено какое-нибудь заглядие?» — быстро спросил Сухмет. «Нет, мой отец не одобрял магии». «Понятно», — кивнул Лотар. «В эту пещеру мы теперь и отправимся». Королева Ружена сделала к Лотару два шага и протянула ему свою руку, чтобы он мог вести ее, взяв за ладонь, согласно дворцовому этикету. «Сэр Лотар, для тебя не будет неожиданностью, если мы отправимся взглянуть на эту пещеру с тобой. Надеюсь, на корабле найдется место для трех пассажиров: моего короля, меня и нашего верного Вернона».